когда же адмирал, прискучив развязанностью очередного гостя, вежливо прекращал разговор. На него изливалась такая лавина молчаливой ненависти, что легко было себе представить ее дальнейшие уже неотвратимые последствия. Из длинной вереницы встреч и знакомств он выделил свидание с управляющим Китайско-Восточной железной дороги генералом Хорватом, прибывшим во Владивосток из Харбина специально для переговоров с ним. Они уже не раз встречались и до этого. Одно время адмирал даже числился членом правления дороги. Но договориться до чего-нибудь путного так и не смогли. Слишком разными оказались у них отношения к происходящему и взгляды на будущее. Теперь старик решил, видно, поступиться чиновной гордостью, заключив, судя по всему, что в такое время худой мир лучше доброй ссоры. В интерьере роскошного салон-вагона, в парадной форме и при всех своих регалиях генерал выглядел идеальной моделью для антимонархических плакатов, но голос у него был тихий, почти шепотный. «Дражайший батенька Александр Васильевич!» — сиял он в сторону гостя, близорукими, чуть на выкате глазами, любовно оглаживая метелки своей роскошной бороды а-ля Александр Третий. «Куда ж это нас несет теперь, сами посудить? Посмотреть только, что делается, голова кругом идет. Работать совершенно невозможно. Никто не хочет дело делать. Норовят учить, понукать, приказывать, а ведь ни опыта, ни положительных знаний, одна фанаберия!» Наклонился доверительно к гостю, обдав его пряной смесью хорошего табака и крепких духов. «Александр Васильевич, Бога ради, просветите старика, что будет? Неужели?» — он так произнес, по-стариковски, с ударением на втором слоге. «Неужели? Нет выхода, всему конец. Но ведь пишут, что Деникин продвигается, и союзники, кажется, начинают понимать опасность положения». Адмирал осторожно пытался выяснить, куда клонит собеседник. «Все может перемениться». «Ах, Александр Васильевич, Александр Васильевич!» Старик даже руками слегка всплеснул от досады. «Знаю я Антона Ивановича, по академии знаю. Хороший солдат, неплохой тактик, но не орел. Нет, не орел, звезд с неба не хватает, а политик так уж и вовсе никудышний». Хорват грузно поднялся и в заметном волнении тяжело пустился по ковру. «С рельсов народ сошел, Александр Васильевич, ничем теперь не остановишь, пока сам не устанет. А что мы ему взамен предлагаем? Порядок? Зачем ему порядок, когда он впервые своей волей пожить может? Хоть один день домой, вот и вся философия. Не уберегла Россия Столыпина, приходится теперь платить. Слуга я его императорскому величеству, верный и вечный, но возьму грех на душу, скажу, его вина». Машинально перекрестившись, он снова двинулся по кругу. «С Петром-то Аркадьичем до такой смуты не дошло бы, да и войну бы чего нам с Вильгельмом делить-то было? Сербию с Черногорией, что ли? Вместе с ним бы были силы». Громоздкая фигура его внезапно подломилась, диван под ним надсадно застонал. «А на союзников не надейтесь, Александр Васильевич, предадут. И продадут, как в народе говорят, с потрохами при первой возможности. Они ведь нас поправят, говоря, и за людей не считают. А Россию до сих пор числят как бы ничейной землей с временным населением. Так-то вот, дражайший Александр Васильевич». «А где же, по-вашему, выход, Дмитрий Леонидович?» — осторожно спросил адмирал, хотя ответ он мог предположить заранее. — Диктатура? Близорукий взгляд Хорвата уперся в него с пристальной откровенностью. — Только в этом и вижу спасение, Александр Васильевич. Одна загвоздка с кем? Он брезгливо покосился на окно, за которым гомонила станционная сутолка. — С этими не только Россией. Полустанком управлять не договоришься. Не люди, шлак, пыль паровозная. «Мой вам совет, Александр Васильевич, пробивайтесь к Деникину. Головы там есть, к ним бы еще сердце и дух, тогда, глядишь, и сладится дело. Сам я тоже не из бар, но, по совести говоря, не по плечу такое дело ни Корнилову, ни Алексееву, царствие им небесное, и уж, конечно, не Антону Ивановичу. Мужичья кровь сказывается, под ноги смотрит, а не вперед». Одним словом, коренник требуется, а престижные найдутся. при авторитетном вожде Единигин на месте. Мне ли такое дело поднять, Дмитрий Леонидович? У него жарко перебило дыхание, подумать страшно. Кроме вас некому, Александр Васильевич, поверьте мне, некому. На том они и расстались. День шел на убыль. Сиреневое полотнище вечера наплывало из океанского каема, окрашивая окружающие в сумеречные тона. Уличная толчая становилась все говорливее и пестрее, но в ярмарочной карусели города проглядывалась какая-то взбудораженная экстаза. Будто этому нервическому оживлению заранее поставлен определенный срок, с наступлением которого празднество грозило оборваться. И оттого публика спешила, торопилась, рвалась исчерпать до конца отпущенное время час домой. Город растекался перед адмиральской машиной, раскачивался вместе с нею вверх, вниз и снова вверх на гигантских качелях своих холмов и впадин.